Глава третья. Предсказание. Марина Анатольевна оказалась права. Связаться с дядей Геной сразу у меня не получилось. Придя в свою комнату после разговора, я уселся на кровать. Сжав кристалл двумя руками, вложил в него немного праны. Чувствовал, что артефакт заполнился энергией, но ничего не произошло. Минут 15 пытался дозвониться. Мне так никто и не ответил. Тело начало ныть, голова кружится. В надежде хоть немного отдохнуть, я прислонился к подушке и сразу вырубился. Проспал недолго, часа 3, и, проснувшись, первым делом вцепился в кристалл связи. «Абонент не абонент», — мелькнуло в голове после того, как мне вновь не ответили. Пока умывался, скрутило живот от голода. Повесив полотенце на гвоздь, я двинулся в столовую, где в полном одиночестве чах над кружкой с кофе Николай. Видок у него был, мягко говоря, потрепанный. «Не спится?» — усмехнулся я. «Уснешь тут», — хмыкнул парень, «хотя покемарить часок все же удалось». «Что-нибудь новое слышно?» — спросил я, заглянув в холодильник. «Ага», — кивнул он, — «Михалыч с ребятами недавно вернулся». Поставив разогреваться в микроволновку суп, я уселся напротив водителя, всем своим видом требуя подробностей. Смертей удалось избежать, хотя без раненых, конечно, не обошлось. Нападавший использовал огненные техники и, похоже, начал атаку с маленького пожара в подсобном помещении клуба. Сработала сигнализация, персонал и посетители спешно эвакуировались. А потом огонь моментально охватил все здание, которое тут же выгорело дотла. Сейчас на месте происшествия работает полиция, допрашивает всех подряд, в том числе официального владельца клуба. Но это уже не особо важно. Возможностей, кости и гоблина хватит, чтобы разобраться со всей волокитой. «Получается, — жадно поглощая суп, спросил я, — пожар всего лишь демонстрация намерений?» «Похоже, что да», — согласился Николай. «А бой с костью — демонстрация силы». «Хотя, — задумчиво протянул он, — нет, думаю, они знали, что Лукин будет внутри». «Но все равно есть шанс, что бой с ним — случайность». Я понял, о чем думает водитель. «В любом случае, сейчас нам остается только собирать информацию о гнезде Аиста, ждать, пока похитители сами выйдут на связь, и пытаться связаться с дядей Геной». «М?» — не понял Коля, и я, достав из кармана кристалл, в двух словах рассказал, для чего он нужен. «Можно еще, конечно, попробовать встретиться с вампирами», — продолжал размышлять я. «Объяснить им, что к чему». «Не думаю, что они станут тебя слушать, оволень». Я повернулся на голос и увидел в дверном проеме Такэдзо. Поочередно кивнув нам, наставник прошел до холодильника, достал коробку томатного сока и плюхнулся на стул рядом с Колей. «Считаешь, не поверят?» — спросил я. «Твои сородичи мне показались разумными ребятами». «Так-то оно так», — усмехнулся вампир, — «пока дело не касается кровной мести. Не думай, что я тут развлекался, уволень. Я навел кое-какие справки, узнал, что думают о случившемся внутри самой общины». «И что же?» — нахмурился я. «Большинство слепо верит в то, что это сделали именно твои знакомые волчары. А так как сразу после твоего визита к Борису уже все знали, что он встречался с демоном, винят и тебя». «И что, никто даже не сомневается?» «Думаю, есть сомневающиеся. Куда же без них?» — усмехнулся Такэдзо. «Но их мало, и они помалкивают». «И как же нам оправдаться перед общиной?» — тихо спросил я. Наставник весело хмыкнул. «Будь я на твоем месте, погромил бы всех, кто держит младшего из волчар, и выбил бы из них чистосердечное признание. Но ты, уволень, слишком слаб для такого». Наставник громко расхохотался, а после резко замолчал и впился в меня серьезным взглядом. «Кстати», — вкрадчиво проговорил он, — «а ничего, что ты тренировки пропускаешь, а?» «Что?» — удивился я. «Ты сам тогда свалил развлекаться». «Но сейчас-то я здесь», — заявил вампир, резко вскочив со стула и схватив меня за шкварник. «Пойдем-ка наверстывать упущенное». Следующие 2 часа Такэдзо гонял меня по всему тренировочному ангару, не давая и секунды продыху. Если бы можно было боевые характеристики описывать в цифрах, то при моей скорости атаки и передвижения в 100 у него было бы 101. При силе моих ударов тоже в сотню, у него снова на единичку да больше. А когда мне казалось, что я сравнялся с ним, он тут же становился чуточку быстрее и сильнее. Постоянно заставлял меня сражаться на пределе сил, при этом часто повторял одни и те же атаки. Он ничего не говорил словами, его действия говорили сами за себя. Зачем что-то объяснять, когда можно показать? А если ученик настолько беспомощен, что не сможет это увидеть, запомнить и повторить, чего на него тратить время? Но на меня Такэдзо время тратил. А это значит... Хотя, быть может, мне все почудилось, и он просто в свое удовольствие махал клинками, спуская пар. В любом случае, вымотался я знатно. Однако заметил кое-что приятное. Несмотря на дикую усталость по всему телу, я перестал чувствовать боль от разорванных каналов. Совпадение? Пока я размышлял об этом, мы молча шли в сторону АБК. На крыльце нос к носу столкнулись с Альбой. Женщина-оборотень при взгляде на вампира дернула верхней губой, будто собираясь оскалиться. Потом взглянула на меня и ахнула. «Вы весь в грязи! Что случилось?» «Ничего», — удивился я, — «просто тренировался с наставником». Совершенно неожиданно глаза Альбы налились злобой, и, правой рукой схватив Такэдзу за грудки, она прорычала. «У Ильи страшные раны, ему нужно как можно больше отдыхать. Я понимаю, форс-мажоры, но тренировки можно было бы и отложить, пока он восстановится. Бездушный кровосос!» Мягко сжав запястье женщины, Такэдзу резко дернул рукой в сторону и освободился от захвата. «Глаза разуй, дура мохнатая!» Беззлобно проговорил он, кивнув в мою сторону и, молча обойдя ее, скрылся в здании. Альба сосредоточенно нахмурилась, вглядываясь в меня. «Не может быть!» — тихо пробормотала она. «Каналы почти целы!» «Может!» — донесся из холла АБК самовлюбленный голос вампира. «Он же демон!» «Никогда с таким не сталкивалась!» — задумчиво произнесла целительница. Оставив женщину на крыльце, я отправился приводить себя в порядок. Намыливая голову в душе, размышлял о своей демонической сущности. Если вспомнить, что Йоки не только пугает окружающих, но и способствует очень быстрому обучению искусству убивать, все встает на свои места. То ли Инси, то ли Такэдзо, уже и не помню, кто из них, говорил мне, что из всех старших рас демоны больше других нацелены на разрушение. Боевая мощь для нас своего рода основа жизни. Из всех старших энергий только Йоки направлены исключительно на уничтожение. С этой точки зрения нет ничего удивительного, что она помогает мне, ее проводнику и сосуду, восстановить каналы праны во время тяжелого, утомительного и монотонного сражения. Видимо, сражения нужны нам для развития больше, чем другим. Одевшись, я снова направился в столовую. Во время обеда из подвала донесся яростный рев. Проснулся Арнольд, и Адда тут же метнулась к брату. Сам я не стал сразу идти к оборотню. Пусть привыкнет к своим новым покоям до участи находящегося на принудительном лечении пациента. Никакой новой информации не поступало. От похитителей ни ответа, ни привета. Дядя Гена тоже не отвечает. Что делать в такой ситуации? Желая немного развеяться, я в компании Кимиры и Коли поехал к автовокзалу, где меня уже ждали. С одной стороны, странное решение. С другой, не хуже, чем сидеть на базе и переживать о том, что будет дальше. А так я даже смог расслабиться и немного поспать по дороге. «Вставай, приехали!» — сквозь сон услышал голос водителя. Открыв глаза, осмотрелся. Стоим на парковке. Коля зевает, а волшебница спит на переднем сидении. Настоящий охранник, что с нее взять? А если без шуток, то на 100% уверен, стоит в радиусе 10 метров от женщины кому-нибудь использовать и талику праны, она мгновенно проснется, готовая к бою. Прежде чем выходить на улицу, я попробовал в очередной раз дозвониться до дяди Гены. Результат ожидаемый. «Я пошел, а ты отдохнул бы», — посоветовал Коля, выходя из машины. Алину и Андрея заметил издали. Мои друзья в окружении цыганок стояли рядом с нашим старым микроавтобусом и увлеченно о чем-то беседовали. Необычное зрелище, если вспомнить, что в первую их встречу Роза с компанией пыталась облапошить беспечную парочку. Хотел уж было окликнуть их, но нахмурился и замедлил шаг. Одна из цыганок массовки сейчас водит пальцем по ладони улыбающейся Алины и рассказывает явно что-то хорошее. Чего ж тогда стоящая чуть поодаль Роза мрачна, будто мертвеца увидела? Зазвонивший телефон отвлек меня, глянул на экран. «Хм, тетя Марина, неужели опять что-то случилось?» «Алло», — произнес я в трубку. «Илья, тут курьером письмо прислали на твое имя. В обратном адресе указан поселок, гнездо Аиста, улица Благодатная, 7. Что пишут?» Подобрался я. «Без тебя не открывала». «Откройте, пожалуйста», — попросил я и услышал через динамик звук разрываемой бумаги. «Зачитываю», — серьезно проговорила женщина. «Бастард, если хочешь вернуть оборотня, привези мне свой меч лично. Приезжай один. Адрес прочтешь на конверте. Даю тебе время до завтрашнего полудня. Не привезешь — оборотень умрет. А потом мы начнем убивать всех, кто связан с тобой. Будь уверен, список кандидатур уже составлен». Дочитав, Марина Анатольевна замолчала, ожидая моей реакции. Но, не выдержав, первой встревоженно спросила. «Ты же до сих пор не дозвонился до Кракомота?» «Пока нет», — ответил я. «Что будем делать?» «Пока ничего», — я пытался говорить спокойно и уверенно. «Не сообщайте о письме никому до моего возвращения, хорошо?» «Конечно», — проговорила она и, очевидно, взяв себя в руки, ровным голосом добавила. «Будь осторожен. До встречи». Нажав отбой, я некоторое время стоял на месте, глядя на своих друзей и цыганок, все еще не заметивших меня. Правильно ли я сделал, что сюда явился? Определенно. И мрачное лицо Розы тому служит существенным доказательством. А то, что похитители уже выдвинули требования, что это сейчас решает? Я до последнего буду пытаться связаться с дядей Геной, раз у меня появилась такая возможность. Уж кто-кто, а он, я уверен, сможет чем-нибудь помочь. Но все-таки я оказался прав. Неизвестным врагам нужен я, а не оборотни. Точнее, мой меч. Как только услышал от Кемиры, что Бладинского убили оборотень с демоном, сразу понял, хотят подставить меня. Непонятно только зачем. Вроде с Великой Инквизицией все вопросы решили. Думал, может, Черная Инквизиция роет мне очередную яму. Но нет, видимо, кто-то другой. Кому настолько сильно понадобилась моя волшебная катана? Я медленно пошел дальше, и на меня наконец-то обратили внимание. Андрей ткнул в бок возлюбленную и, указав в мою сторону, замахал рукой. Друзья поспешили навстречу. Я улыбнулся и ускорился. «Какие люди, а?» Дрон звучно хлопнул пятерней по моей ладони. «Что у тебя за дурацкая привычка появилась неожиданно пропадать? Несколько дней с тобой связаться не могли». «Ага», — поддержала его Алина, приобняв меня за плечи. «Пока ты вчера не позвонил, мы места себе не находили». «Простите», — виновато улыбнулся я. «Ну, рассказывай», — дернул меня за рукав Андрей. «Где пропадал-то?» «Да кое-какие проблемы были», — обтекаемо ответил я. «Помощь нужна?» Тут же подобрался мой лучший друг. «Возможно», — кивнул я, — «но давай об этом чуть позже. Раз уж я здесь, приступим к работе. Все остальное потом». Пока говорили, мы шли к цыганкам, а я то и дело поглядывал на Розу. Заметив мой взгляд, женщина отвернулась. «Ишь, какой деловой!» — хмыкнул дрон. «Ну ладно, однако с тебя рассказ, помни. Мужик сказал, мужик сделал». Честно говоря, сам я до конца не решил, стоит ли что-то рассказывать друзьям. Или поднапрячься и выдумать правдивую байку. Правда, до сих пор ни одна идея ко мне так и не пришла. «Ладно», — вздохнул я. «Смотри, мы не забудем», — строго предупредила Алина, поддержав возлюбленного. Дождавшись от меня очередного кивка, она улыбнулась и смягчилась. «Кстати», — проговорила девушка, — «ты посмотрел вчера то, что мы отсняли? Пока я валялся на больничной койке, шоу «Святой Ильярис» отметилось не только легким бунтом цыган, подавленным Колей и моими деньгами, но и какой-никакой полезной работой, главным инициатором которой выступила Алина. Во-первых, наша ответственная ведущая раз за разом подходила к людям на автовокзале, предлагая принять участие в шоу. Так как этих людей отбирал не я, набралось куча отказов. Хватит на пару месяцев выпусков. Во-вторых, со словами благодарности пришли аж 3 человека из первых выпусков, в том числе женщина, которой мы помогли выбрать нужного врача для сына, оказавшаяся редактором одной из столичных новостных газеток и пообещавшая написать о нас статью. Не самая большая, но искренняя и бесплатная реклама, что, конечно же, нам только на руку. Ну а в-третьих, и, пожалуй, для меня в главных, с 10 людей таки удалось затащить в палатку к Розе. Дрон сеанс, естественно, заснял, и я увидел в деталях работу настоящей гадалки, не транслирующей мою волю актрисы, а самостоятельной ведуньи. Просматривая материал, я подумал, что неправильно использую потенциал Розы, ведь она одаренная. Боевые способности одаренных можно успешно развивать. То же самое можно проделать с исцелением и чародейством. Получится ли сделать нечто подобное с ясновидением Розы? Можно ли усилить ее столь необычный способ управления праной? Все эти мысли, только наклевывающиеся вчера вечером, вновь захлестнули меня с новой силой. «Приветствую, дамы!» — кивнул цыганкам, когда мы поравнялись с ними. Они, улыбаясь, отвечали, но я смотрел только на одну из них. «Роза, я хочу поговорить с тобой до начала сегодняшних съемок. Пройдем в твой шатер?» Цыганки притихли, изумленно поглядывая то на меня, то на свою подругу. «Девель? Со мной?» — пробормотала та. «Но я...» «Пойдем», — с нажимом повторил я, направив на нее легкий поток йоки, чтобы черная энергия не стала видимой. Однако и небольшого количества оказалось достаточно для слабой одаренной. Вздрогнув, она кивнула, и мы направились в сторону палатки. «Ребят», — через плечо обратился к остальным цыганкам и моим друзьям, — «пожалуйста, готовьтесь к съемкам». Подойдя к шатру, я приподнял полог, пропуская женщину вперед, и вошел следом. Роза растерянно остановилась, переводя взгляд со своего стула на гостевой. «Боится меня и не знает, куда сесть. Не рискует занять свое хозяйское место при мне». «Это твой шатер, вот и садись на свой стул», — подсказал женщине. Молча кивнув, цыганка разместилась на привычном месте. Я уселся напротив, по другую сторону стола. «О чем вы хотели поговорить со мной, девель?» — осторожно подняв глаза, спросила цыганка. «Ты же гадалка», — хмыкнул я. «Неужели не можешь заглянуть на несколько минут в будущее и узнать?» «Ну что вы, девель», — неуверенно улыбнулась женщина. «Моих скромных способностей недостаточно для чего-то подобного». Я сосредоточенно нахмурился и, буравя ее взглядом, тихо спросил. «А на что тогда ты способна?» «Я?» — стушевалась женщина. «Я могу видеть тени, могу предполагать их причины. И... все». Глядя на нее, я понял, что передавил. Йоки на лице уж точно было лишним. «Почему ты боишься меня?» — выдохнув добродушно, спросил я. «Тень твоей силы страшна», — пробормотала женщина. «По-твоему, у меня настолько огромная сила?» — удивился я. «Нет, не объем», — замотала она головой. «Суть». «Ясно. Видимо, дело все-таки в Йоке. Даже когда я не использую свою демоническую энергию, цыганка чувствует ее внутри меня». Снаружи послышались торопливые шаги, и через несколько секунд в шатер ввалился Янка. Из-за спины переговорщика выглядывал гитарист Бахти и еще двое пареньков из табора, периодически ошивавшихся рядом с цыганками. «Уважаемый Илья», — затараторил Янка, — «если хотите что-то обсудить, прошу делать это со мной, а не с Розой». «Вот оно что. Типа нечего женщине беседовать с кем-то посторонним». «А группу поддержки зачем с собой притащил?» — спокойно спросил я. Янка на миг смутился. Я не стал тянуть кота за причиндалы и продолжил. «Мне бы хотелось поговорить именно с Розой. Боюсь, ты, мой друг, мне ничем не можешь помочь. Оставь нас, пожалуйста». «Но, уважаемый Илья, вы...» «Оставь нас», — холодно повторил я, выпустив вокруг себя кольцо черной энергии. «Цыгане знают, кто я. Таиться перед ними мне нет нужды, а добавить визуальных эффектов только на руку. Однако я немного перестарался». Стоявший впереди других Янка закатил глаза и рухнул на пол, как подкошенный. Ошарашенная группа поддержки не успела подхватить падающее тело своего предводителя. «Черт!» — пробормотал я. «Ну а что такого? Нервы у меня крепкие, но не железные. А тут столько всего произошло за последние сутки». Развернулся к Розе и снова чертыхнулся. «Только что же думал, что женщину пугает моя Йоки сильнее, чем других. Да, в обморок она не упала, зато стучит зубами, будто решила позагорать в морозильной камере в бикини. Эй, а ну-ка подняли своего босса и кыш отсюда!» — прикрикнул я на остолбеневших цыган. Они неуверенно зашевелились, будто сонные мухи. Потом, наконец-то, очнулись и вытащили начавшего приходить в себя Янка из шатра. Я снова повернулся к женщине. «Прости», — как можно ласковее проговорил я. «Не бойся меня, я не причиню тебе зла». Она неуверенно закивала. «Веришь мне?» — спросил я. «Да», — пробормотала она, — «но тень вашей силы страшна, я попытаюсь привыкнуть». Сейчас в ее голосе прозвучали нотки решимости и, как мне показалось, заинтересованности. Если я прав в своих выводах, то, несмотря на воспитание и место в таборе, она хочет больше узнать обо мне. Ведь для нее я воплощение вселенских сил. Возможно, она считает, что через меня сможет лучше познать и собственные силы. «Буду надеяться на это», — улыбнулся я, откинувшись на спинку стула. Заметив, что женщина немного расслабилась, я перешел к интересующему меня вопросу. «Ты сказала, что твоих способностей недостаточно, чтобы по-настоящему заглянуть в будущее. Но, может быть, ты знаешь тех, кто на это способен?» «Только легенды, девель», — ответила она. И я кивком велел продолжить. «Говорят, когда-то давно в нашем таборе жила одна женщина, способная ясно видеть будущее людей». Способная видеть, к чему может привести тот или иной поступок. Даже члены царской семьи просили ее о помощи. С гордостью в голосе закончила женщина. Я задумчиво почесал затылок. Даже если в этой истории и половина правды, человек, способный на такое, мне очень бы пригодился. Я бы смог отдалиться от личного участия в съемках каждого выпуска «Святого Ильяреза». А шоу, возможно, обрело бы еще больше красок и поклонников, благодаря которым росло бы мое влияние, а вместе с ним и силы. Да уж, мечты, мечты. Но с другой стороны, за цыганкой, гадающей царям, вполне мог бы стоять гость из другого мира, верно? «У этой женщины», — задумчиво проговорил я, не сводя глаз с Розы, — «был какой-то секрет, верно?» Женщина округлила глаза, не понимая, к чему я клоню. «Это только легенды, девель. Я не могу что-то утверждать». «Но...» — поторопил ее я. «Что вам о ней еще известно?» Роза отвела глаза в сторону, будто решив срочно посмотреть видение на зеркальной поверхности большого антрацитового шара для гаданий. «Некоторые считали, что она отдала душу и тело вам, девель, и ее сила была дарована вами», — наконец-то произнесла женщина, так и не повернувшись ко мне. «Вот и ответ. Правда, насчет души, скорее всего, преувеличение. О существовании этой духовной материи ничего конкретного от других одаренных я не слышал. А вот с телом очень может быть. Поцелуй, форма оммажа. Может быть, слухи приукрасили картину, и никакого тела не было, один лишь чмок. А может, и целовалась цыганка со своим демоном без одежды в горизонтальном положении. Неважно. Главное, я на 100% уверен, что она была чьим-то стражем, а благодаря связи и пране господина из одаренной гадалки превратилась в ту, кто может видеть будущее». Я не смог сдержать торжествующей улыбки, но, похоже, выглядела она как хищный оскал. Повернувшаяся ко мне Роза снова испуганно вздрогнула. Медленно выдохнув, я привел мысли в порядок и, заглянув в глаза женщине, спокойным тоном произнес. «И они правы», — цыганка изумленно распахнула веки. «И со временем я смогу дать такую же силу тебе». Она смутилась. Заметив это, я добавил, «Не бойся, отдавать душу и тело тебе не придется. Мне потребуется лишь твоя верность и немного крови. Я понимал, что не имею права создавать стражей, однако мириться с этим я тоже не намерен. Со временем обязательно найду выход, как обойти закон, что ревностно охраняют паладины. И тогда мне уж точно потребуется страж, за счет своих сил, способный самостоятельно расширять мое влияние. Сейчас же главное заложить в ее голову эту мысль. Ведь верность в одночасье не рождается. Нужно время, чтобы маленькое зернышко выросло в действительно крепкое дерево. И не переживай о таборе. Будь уверена, я смогу их убедить. А пока у меня к тебе еще один вопрос». «Да, девель», — с готовностью кивнула она. «Когда я сегодня только приехал, ты была мрачнее тучи. Что случилось? Тебя что-то терзает?» «Да, девель», — снова кивок. «Я видела тень смерти». «Это неприятно?» — догадался я. «Когда видишь тень, будто пропускаешь ее через себя», — поморщившись, ответила Роза. «Должно быть, в людных местах типа автовокзала тебе очень плохо. Чем больше народу в одном месте, тем больше шанс, что кто-то умрет», — предположил я. «Нет», — она мотнула головой, — «я не могу чувствовать всех в округе. Человек должен находиться рядом». Осознание услышанного поразило меня, будто молния, ударившая в одинокое дерево на холме. «Рядом?» Я тут же вспомнил, что Роза стояла в окружении других цыганок и моих друзей. «Кто?» — не сумев полностью скрыть тревогу в голосе, спросил я. «Девочка-ведущая», — спокойно ответила цыганка. «Алина».